Глава 30. Райдер. Вот и ваша остановка. «Ладно, вот пример. Тебе подарили ручного тигра». «Здорово», — откликается Нази. «И как его зовут?» — тут же спрашивает Патрик. Беккет закатывает глаза, пощелкивая клюшкой. Он уже готовится к сегодняшней игре против Брауновского университета. Брауновский университет или Университет Брауна. Один из наиболее престижных частных университетов США. «Нет у него имени». «Что это за тигр, если у него даже имени нет?» — возмущается Патрик. «Отличный вопрос», — поддакивает Шейн. «Говнюки, вы собираетесь дальше слушать или нет?» «Ладно, ладно, продолжай». Назем великодушно взмахивает рукой. «Нам подарили ручного тигра. Безымянного ручного тигра». Я едва слышно фыркаю. «Так вот», — продолжает Беккет, — «тигр просто отличный, защищает вас круглые сутки, помогает заманивать дамочек, потому что всех девиц так и тянет почесать ему за ушком. В общем-то, сплошное положительное влияние на вашу жизнь». «Но?» — тут же спрашивает Шейн, потому что в таких ситуациях всегда есть «но». «Но вам приходится по 3 часа в день выслушивать его нытье», — заканчивает Беккет. «Насчет чего?» С любопытством спрашивает Рент, натягивая джерси поверх нагрудного щитка. «Насчет всего, насчет самых обыденных, тривиальных, жалких проблем», — кивает Беккет. «В сущности, на 3 часа в день он превращается в девушку Мики». «Пошел ты», — откликается Мика, демонстрируя средний палец. «Не так уж много Вероника жалуется», — Шейн фыркает. «Чувак, она только и делает, что жалуется». Стоящий у шкафчика в конце ряда Джордан Трагер поворачивается к нам. «Придурки, почему вы вечно проводите всякие мыслительные эксперименты?» — морщится он. «О, на самом деле все началось с очень смешного случая», — встревает Назем, вроде как протягивая оливковую ветвь. По большей части иствудские и брайеровские парни стараются отчаянно избегать друг друга. «Мы ехали на автобусе с игры против Дартмута, и произошел несчастный случай». «Да мне насрать на ваш смешной случай», — бормочет Трагер. «Я просто говорю, что такой хренью только дети занимаются». «И это, — говорит парень, — у которого на спине сделана татуировка мультяшного тигра», — фыркает Беккет. «Я столько пялился на это жуткое тату, что мне, собственно, и пришла в голову идея мыслительного эксперимента». «Ты что, серьезно гонишь на мою татуху?» — огрызается Трагер. «Татуировки священны». «Как и человеческое зрение, а мое страдает из-за твоей татуировки», — тянет Беккет. Я замечаю, как Уилл Ларсон в другом конце комнаты пытается сдержать улыбку. Тут же вспоминаю, каким хаосом обернулся вчерашний вечер. Обнаружить Ларсона в собственной ванной комнате было неожиданно. Меня не волнуют его дела с Беком. Я лишь молю Бога, чтобы он держал рот на замке насчет того, что видел у меня Джиджи. На скамье замечаю Остина. Он так низко склонил голову, что кудри почти закрывают лицо, а коньки зашнуровывает резко и туго. В последнее время он много молчит. Остин всегда был из застенчивых ребят, но на тренировках и в раздевалке обычно разговорчив. Я осознаю, что проверка благополучия всех игроков, вероятно, является обязанностью капитанов, так что подхожу ближе, похлопываю его по плечу и усаживаюсь рядом. «У тебя все нормально?» Поу подаривает меня подозрительным взглядом. «Да, а что? Я что-то не так сделал?» «Нет, ничего, просто проверяю, как ты». «Зачем?» — не сдается он. Шейн хохочет. «Чувак, ты настолько слаб в общении с людьми, что, когда ты спрашиваешь их о самочувствии, возникают подозрения». «Отвали!» — ворчу я и начинаю готовить клюшку к игре. Вот поэтому я и говорил, что мне не нужен капитанский титул. Лидерских навыков у меня так и не появилось. В первые 2 периода ни одной команде не удается забить гол. И для нас это предел мечтаний, учитывая, сколько раз шайба устремляется к нашим воротам. Курт просто звезда, а Беккет с Демейном так слаженно действуют в зоне защиты, что тренер удерживает их в игре несколько смен подряд. На скамейку они возвращаются совершенно без сил. Уилл помогает Беккету протиснуться в дверцу, чтобы Поуп и Карлсон поскорее выскочили на лед. Беккет падает на скамейку, по лицу его стекает пот. Уилл сочувственно поглядывает на друга, протягивает ему бутылку воды. Колсон подмечает это и тут же хмурится. Уилл делает вид, что увлечен изучением своих перчаток, будто пытается разглядеть, где вылезли нитки. «Слишком много тайн на одной скамейке. Я трахаю бывшую девушку Колсона, его лучший друг смотрит с врагом фильмы о путешествиях во времени. До чего докатился мир?» В начале третьего периода мы опережаем соперников на один гол. Остин ударил с лета, и вратарь Брауна с шайбой не успел. Динамика игры сменилась впервые за весь матч, но насладиться новой скоростью нам не удается. Едва мы оказываемся в зоне защиты, Колсон пропускает важнейшую передачу в лобовом столкновении, и нам это дорого обходится. У противников появляется шанс забить гол. Счет меняется 1-1. Когда Колсон возвращается на скамью, на него тут же набрасывается Рент. «Отличная работа, капитан», — саркастично произносит он. «Пошел ты», — рявкает Колсон. «Сам пошел». «Достаточно», — рявкает тренер, поднимая руку. Он поворачивается и объявляет замену. Меж тем я злюсь не меньше Ренда, потому что я четко дал понять, что вижу возможность и собираюсь ей воспользоваться. Колсону всего-то надо было послушать меня, и шайба прилетела бы прямо ему в клюшку. Так что, когда в следующую смену состава мы с ним занимаем места перед вбросом шайбы, я, скривившись, бормочу. «Может, на сей раз послушаешь меня?» Пожалуй, не самый умный шаг с моей стороны. Колсон мгновенно ощетинивается. Не успеваю я моргнуть, как он уже практически дышит мне в лицо. Он толкает меня, недостаточно сильно, но ощутимо. Я пялюсь на его перчатку, сжимающую мою руку. Потом поднимаю взгляд на него. Я поражен и очень зол. «Какого хрена ты творишь?» «Придержи свои замечания при себе», — огрызается он. «Мы тут играть пытаемся». Вот только за эту пятисекундную перебранку мы получаем свисток. Судья объявляет о задержке игры. «Господи боже, мы заработали пенальти». «Да какого дьявола?» Рычит Демейн и уносится в сторону скамьи, чтобы тренер мог выставить ребят, дабы они отбились. «Вы шутите, что ли?» У Дженсона на лбу пульсирует вена, так сильно, что, кажется, вот-вот взорвется. «Задержка игры!» — орет он. Мы с Колсоном оба склоняем головы. Тренер имеет полное право орать. Пенальти во многих случаях можно избежать, и наш определенно из их числа. Особенно, когда причиной становится спор с твоим же сокомандником. Хуже — спор между двумя капитанами. Судя по взгляду тренера, мы оба в серьезной опасности. Браун тут же оборачивает нашу ошибку себе на пользу и забивает гол. 2-1 в пользу Брауна. Мы с Кейсом вылетаем со скамейки штрафников и возвращаемся на лед, пытаясь минимизировать ущерб. За оставшиеся 2 минуты матча изумительный гол Ларсона обеспечивает нам счет 2-2. 5-минутный овертайм не приносит гола ни одной команде, и теперь у нас за плечами еще одна ничья. Официально не проигрыш, но тренер с этим явно не согласен, судя по тому, как он брызжет слюной в раздевалке. К счастью, долгой тирады удается избежать. Дженсон просто входит, указывает пальцем сначала на меня, потом на Кейса и произносит всего одно слово. «Позорище!» Потом оглядывает остальных. «В душ и переодевайтесь. Увидимся в автобусе». Черт, начало сезона просто катастрофа. Всего одна победа. А сегодня вечером наша игра завершилась в ничью, потому что гребаные сокапитаны получили пенальти. Пенальти, которого могло бы и не быть. Я не виню тренера. Он имеет все основания злиться. Он привык выигрывать замороженную четверку. А в этом сезоне о подобном, судя по всему, и мечтать не приходится. Мы занимаем места в автобусе. Настрой у всех мрачный. До кампуса Брайера 1,5 часа. Но где-то через 10 минут после отъезда с парковки я замечаю, как Дженсон о чем-то шепчется с водителем. А еще через 10 секунд автобус останавливается на обочине. Сидящий рядом со мной Шейн отрывается от телефона. Он писал очередной черлидерше, с которой провел всю эту неделю. «Что случилось?» «Колсон, Райдер, подъем!» Мы с Кейсом нервно переглядываемся от такой грозной команды, но встаем. «Вот и ваша остановка». Выглядываю в окно. Сплошная чернота, ничего не видно. С этой стороны дороги, присмотревшись, можно различить разве что засыпанную гравием обочину дороги и темную полосу леса. «Что значит наша остановка?» — переспрашивает Колсон. Вид у него озадаченный. «Вы хотите, чтобы мы шли до дома пешком?» Дженсен безрадостно улыбается. «Считайте это еще одним упражнением на тимбилдинг. Вы полагаете, что бросить нас посреди леса на растерзание серийному убийце — это тимбилдинг?» — выпаливает Тристан Ю. «Во-первых, нет никакого нас. Есть только они. Так что успокойся, Ю», — кивает тренер. «Но вопрос хороший». Он окидывает взглядом лица игроков, пока не находит паренька, сидящего через несколько рядов после Беккета. Второкурсник по имени Терренс. Он даже в стартовый состав не вошел. «Бойскаут, ты всегда таскаешь с собой швейцарский армейский нож. Он при тебе?» «Да, сэр». «Давай сюда». «Да, сэр». Тренер снова обводит взглядом автобус. «Не будем притворяться, что никто из вас не курит и никогда ничего не курил. Мне нужны две зажигалки. Передайте вперед». По рядам до него доходит парочка зажигалок. Одну Дженсен вкладывает мне в ладонь, вторую — Кейсу. Армейский нож тоже достается Кейсу. Я мысленно беру это на вооружение. Видимо, Дженсен считает, что из нас двоих я с большей вероятностью совершу убийство, а значит, доверять мне оружие не стоит. Не знаю, как это расценивать, как комплимент или как оскорбление. «У вас есть телефоны, есть огонь, есть средства защиты и куртки есть». Он выхватывает у ошеломленного Назема пачку чипсов. «А теперь и кое-какая еда. Все, что нужно, чтобы пережить ночь. Утром автобус заберет вас на этом самом месте». «Да ладно вам, тренер, это же безумие», — протестует Колсон. «Вы же не можете просто взять и...» «Что-что я не могу?» — Кейс замолкает. «Как по мне, я не могу просто взять и позволить двум капитанам моей команды ловить пенальти за задержку игры, потому что они припираются, как малыши, лишенные обеденного сна. Судя по всему, время, проведенное с Лоредо, вам на пользу не пошло». «Да, но это потому, что они ненормальные», — ворчит Патрик. По автобусу прокатываются сдавленные смешки. «В конечном счете, то, что сегодня случилось, игра, которую мы должны были выиграть, но не выиграли, — ваша ответственность. Виноваты вы оба». Поджав губы, Дженсен переводит взгляд с меня на Кейса. «Да Гастингса миль 40, так что если решите идти вперед, уйдет вся ночь. Я бы посоветовал расположиться здесь и переждать до утра. За это время разберитесь со своими претензиями друг к другу. Исправьте ситуацию. В 6 утра автобус будет здесь». Снова ухмыльнувшись, тренер указывает на дверь. «Двигайтесь».